Глава 20. Яра. Первая лекция оставила странное послевкусие. Вроде бы все хорошо, но как только двери аудитории скрылись из поля зрения, в груди зашевелилась странная тоска. Не чужая, моя, собственная. Это было так необычно. Прислушаться к ощущениям не успела. Рэйми обнял меня за плечи и изрек глубокую мысль. «Не нравится мне этот арт, и пялился на тебя все 2 часа». «Арт как арт», — изрекла глубокомысленно, будто каждый день общаюсь с этими самыми артами. «Не на тебя же ему пялиться». Сзади раздался дружный хохот. Чуть-чуть расслабилась, правда, ненадолго, ровно до входа в раздевалку. Первая и очень важная недоработка Академии была в отсутствии женских раздевалок на полигоне дознавателей. Все это время физическая подготовка в расписании отсутствовала, и весь масштаб катастрофы я осознала только сейчас. Если бы занятия проходили только у нашей группы, проблем бы не было. Я бы просто попросила ребят подождать снаружи, пока переоденусь. Вряд ли кто-нибудь из них был против уступить даме раздевалку на 5 минут. В крайнем случае Рэйми пару раз рыкнул. Как ни странно, в нашей разношерстной группе ему подчинялись. А вот что делать с 4-м курсом, который уже вовсю щеголял по помещению накачанными и совсем не одетыми задницами, даже не знала. В этой ситуации логично было смутиться, залиться ярким румянцем и убежать, особенно когда один из оборотней повернулся ко мне передом и гордо продемонстрировал огромный член в полной боевой готовности. Зрелище, надо признать, красивое. Художники, специализирующиеся на написании обнаженной натуры, дорого готовы платить за такой ракурс. Но во мне, похоже, что-то сломалось. Чувственность и сексуальность не хотели реагировать на этих великолепных, но совсем не подходящих самцов. И вместо того, чтобы восхититься оборотнем, задумалась об этой маленькой, но такой значимой перемене в собственном организме. И нет. До перехода на Ярс я не была ни ханжой, ни девственницей, ни фригидной. Секс любила, практиковала, и понятие «для здоровья» не было для юного организма чуждым. А тут как отрезало. Хотя почему как отрезало? Несколько часов назад я пыталась сбить напряжение холодным душем, а на прошлой паре вообще чуть не... В общем, все со мной в порядке. Просто оборотни, не мой типаж, оно и к лучшему. «О чем задумалась?» — незнакомый голос раздался справа. Пока наблюдала за демонстрацией обнаженных тел, не заметила, как наша группа заняла свои шкафчики, не замечая моего замешательства. Даже Рэйми, блохастая зараза, весело шутил на тему предстоящей тренировки. «О том, сколько вещей с себя сниму, прежде...» «Не продолжай!» — скривился парень. «Пойдем!» Это был молодой... или не очень молодой, дриад. Определить возраст этих существ оказалось в разы сложнее, чем я думала. Они как будто застревали в своем 20-летии и не менялись чуть ли не до самой смерти. Единственным возрастным маркером были растения в прическе. Цветы с возрастом своего носителя меняли форму, оттенок, расположение. Но видов растений и вариаций их деформации было такое количество, что нормальный человек даже при наличии литра огненной воды разобраться в этом не сможет. «Куда?» — спросила, когда уже вовсю вышагивала за дриадом. Шли недолго, буквально 3 минуты, и мы уже стояли напротив неприметной двери. «Не могу оставить леди на растерзание толпы голодных самцов», — провожатый толкнул дверь, пуская меня в небольшое помещение. «Можешь переодеваться здесь. Создавать для тебя отдельную раздевалку никто не станет». Наверное, его использовали в качестве подсобки для персонала. Шкаф для одежды, скамья, дверь в санузел, ничего необычного. «Я никому не помешаю?» «Не помешаешь», — улыбнулся дриад. «Эрик, смотритель полигона». «Яра». «Знаю, переодевайся, арты ненавидят опозданий». Эрик ушел. Не стала терять время. Быстро переоделась и выскочила наружу. Дриад прав, не стоит опаздывать. Руди нагнал меня у входа на тренировочную арену. перехватил за плечи и внимательно осмотрел с ног до головы. «Ты где была?» — рыкнул Барс. Захотелось ответить в рифму, сдержалась. То ли потому, что не хотела портить настроение, то ли чувствовала его странную тревогу. Переодевалась, сделала шаг назад. Послышался топот пары десятков ног. «Не видел тебя в раздевалке», — снова рыкнул Руди. «А ты хотел, чтобы я голой задницей перед двумя десятками ошалевших мужиков сверкала?» Руди на несколько минут завис, видимо, вспоминал основы гендерных различий. «Я был бы не против твоей задницы», — раздался зычный бас за спиной. К нам приближался оборотень, чье возбужденное достоинство я удостоилась чести созерцать ранее. Надо сказать, в одежде он выглядел более привлекательно. Рельефное тело, обтянутое эластичной тканью, интриговало, вызывало желание узнать, что под ней прячется, вдруг что-то интересное. Нет, с моей чувственностью определенно все хорошо. Может, просто выросло, и у меня слегка изменились вкусы? «Все были бы не против», — подпел ему волк. «Закатай губу!» — рыкнул Рейми. «И что ты сделаешь?» — завелся Энди. «Нет, все это было интересно, если бы не время и азарт в глазах оборотней. На свой счет я не обольщалась. Четвероногих хлебом не корми, дай кулаки друг об друга почесать. И мою скромную персону рассматривали исключительно как предлог для драки. Если кому-то мало голых баб, сходите в специализированное заведение. Я слышала, в столице их полно». Не стала ждать реакции. Отвернулась и вышла на площадку. Зря. Надо было подождать в тени. Там было гораздо комфортней, и разборки блохастых уже не казались какой-то глупой блажью. Вот только бежать было некуда. И я еще раз убедилась, что с чувственностью у меня не просто все хорошо, все очень хорошо, даже слишком хорошо. На полигоне стояли трое. Уже знакомый профессор Саллар и еще двое. Один, судя по легкой спортивной одежде, тот самый Айрон с любовницей в каждом городе империи и невероятной улыбкой. Второй, точнее третий. Ну разве можно сразу трех таких мужиков объединять в один круг? В том, что это был круг, не сомневалась. А Тартов просто разило силой, властью и еще чем-то, что мне пока неведомо, то ли в силу возраста, то ли из-за иномирного происхождения, не думая, набросила на себя не только ментальные щиты, но еще и закрыла их дымкой, а потом для надежности отгородилась небольшим куполом. Нет, от магической атаки он не спасет, мы еще не проходили построение щитов, а вот замаскировать реакцию тела от толпы оборотней сможет. Три пары глаз буквально впились в меня, заставили съежиться от собственного возбуждения. Дыхание сбилось, стало тяжелым, живот стянуло чуть ли не судорогой, жар опустился ниже, а они еще ничего не сделали, только смотрят. Сразу вспомнила рассказ Картена про зависимость от высших. Оборотень не смог описать точную симптоматику, но почему-то была уверена, то, что я сейчас чувствовала и было этой проклятой зависимостью. По затылку потекла нервная капелька пота. Зажмурилась. Еще ничего не случилось. Попробовала сбросить наваждение. Если знать проблему, с ней можно справиться. Тем более есть артефакты, амулеты, уколы. В общем, много всяких штук, чтобы заглушить действие ауры высшего. Плюс у меня есть огромный бонус. Я реагирую только на артов, а их в Академии только трое. Нужно будет просто ограничить общение, держаться от них подальше труда не составит. Уговорив себя успокоиться, сделала шаг назад. Чем дальше от них, тем лучше. Но вместо облегчения уперлась в твердую мужскую грудь. Распахнула глаза. Мужчина за моей спиной судорожно вздохнул. Тяжелые руки легли на плечи. Остальные двое подошли неприлично близко, так близко, что в нос ударил терпкий мужской запах. Руки задрожали, запульсировала венка на шее, то ли от ужаса, то ли от стыда. Только сейчас заметила зрительские трибуны, и были они забиты адептами. «Охренели? Что вы делаете?» Сама не поняла, как огрызнулась. Получилось даже грозно, вот только кого это остановило? «Мы под куполом иллюзий», — произнес Арт, стоявший сзади. «Моя грубость никого не смутила. Они ничего не видят». «Не прикасайтесь», — прошипела, чувствуя, как горячие руки скользят по тонкой ткани футболки. «Не бойся, мы не сделаем больно». «А я вот не могу вам обещать того же». Широко улыбнулась, пыталась заставить раскисший мозг работать и заодно найти способ держаться от этих троих как можно дальше. Их поведение, на мой скромный взгляд, выходило за рамки нормальных отношений студент-преподаватель. Судя по тому, что расстояние сократилось еще на несколько сантиметров, и теперь я чувствовала не только запах, но и их далеко не расслабленные тела, это смущало только меня. «Не обещай», — разрешил тот, кого я посчитала наследным принцем. «Это лишнее, адептка». Арена. Пока Ярослава пыталась придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации, команды выстроились в две шеренги. Зрители на арене с интересом наблюдали за происходящим. Правда, если мужская часть присутствующих на трибунах пришла понаблюдать за состязанием, то женскую половину интересовал исключительно правящий круг. В центре, между командами, стояла землянка. На лице девушки не отображалось ни одной эмоции. Она смотрела в одну точку, будто была под гипнозом. И это очень беспокоило не только барсов. Руди с Энди попытались к ней приблизиться, но наткнулись на защитный купол. Якоб перешел на внутреннее зрение, но вместо плетения щита увидел только магическую дымку. Разобрать что-то за завесой у него не получилось, только эмоции Ярославы говорили о том, что девушка в сознании и очень напугана. «Я не вижу плетения», — сообщил маг. Руди подошел ближе к куполу, попробовал приложить к нему руку и получил не сильный, но вполне ощутимый разряд тока. «Что с ней?» Худощавый Ирлинг, лучший адепт своего потока, сделал несколько кругов вокруг барьера. «Иллюзия», — тихо произнес Рейми. «Она боится». «Ты ее чувствуешь?» — спросил Энди, злясь на себя. «Знал же, нельзя оставлять самку без присмотра. Только остаточные эмоции». «Добро пожаловать на арену», — голос прозвучал сверху. «Я долго думал, чем бы нас развлечь в этом году. Всеми любимые бои, полоса препятствий, а может, магические стратегии?» Мужчина в широких брюках и просторной белой рубахе появился из ниоткуда прямо в центре полигона. Айрон сделал почти театральную паузу. Ему не хотелось стоять здесь, когда братья заняты их будущей женой. К сожалению, объявить условия игры было некому. Мужчина подождал, пока по трибунам пронесется взволнованный женский ах, и продолжил. «Но разве это хоть как-то поможет вам в будущей профессии?» В Арта впились два десятка раздраженных глаз. «Правильно, не поможет. В этом году правила меняются. Вам придется объединиться». Грозный рык Альфы, сидящего на одной из трибун, заставил Айрона улыбнуться. «Нет, сегодня он никому не отдаст свое сердце и не позволит его найти. Похищение произошло прямо здесь, на ваших глазах». Стоило ему это сказать, как купол вместе с Ярославой растворился в воздухе. О том, что девушка вообще здесь была, говорила только примятая трава. «Ваша задача — найти адептку до того, как сектанты положат ее на алтарь, чтобы лишить источника силы». Айрон хищно улыбнулся. Ему нравилось наблюдать за тем, как желторотые юнцы лишились контроля. «Времени у вас...» «До заката. Периметр поиска — Академия». «А награда победителю!» — донесся восторженный женский крик с трибун. Участники соревнования нервно поморщились. Каждый знал о том, что арты не отличаются добрым нравом и жалостью к ближним, но вот к такому повороту никто не был готов. «Наградой станет спасенная жизнь!» — приторно улыбнулся Айрон. Он видел, как скривилось лицо барсов. Ему хотелось их наказать. Во-первых, оборотни прикасались к его женщине. Во-вторых, не смогли оградить от неприятностей. Не это ли лучшая награда для дознавателя? Арт растворился в воздухе. Правда, напоследок одарил всех участников игры страхом. Эти эмоции Арт снял с Ярославы, когда девушка поняла, в какую ловушку попала. У адептов перекосились лица. Еще некоторое время они не могли прийти в себя после услышанного. Айрон остался доволен произведенным эффектом. Чем дольше они будут ее искать, тем больше времени он проведет с женой.